Глава 18. Беспокойное утро. По пути в офис я заглянул в комнату Фомы и убедился, что тот продолжает неподвижно лежать в кровати. Дышал он мерно, а бледность со щек начала сходить. Я развернулся и хотел было покинуть комнату, но едва не столкнулся с Лаврентием Лавовичем, который только что вышел из душевой и щеголял в махровом халате для гостей, который ему, очевидно, выдал Виноградова. «Доброе утро, Павел Филиппович», — смущенно поздоровался он и тут же посетовал. «Представляете, я вышел из душевой, а моей одежды нет. Пришлось облачиться в это». «Не берите в голову», — отмахнулся я. «Скорее всего, Любовь Федоровна решила, что ваши нуждаются в чистке». «Мою сумку еще не привезли». «Могу одолжить вам что-то из своих костюмов», — предложил я. «Они окажутся вам великоваты в плечах, но вполне подойдут по росту». Парень слегка покраснел и пробормотал. «Да как-то неловко». «Не переживайте об этом», — успокоил его я. «Сегодня в моем кабинете приема нет. Визитеры будут, но, поверьте, никто не станет оценивать вас по одежде. К тому же, как мне кажется, если кустодии обещали привезти ваши вещи, то вскоре явится один из них и приволочет что-то, замотанное в наволочку». «Избави, искупитель», — ахнул парень. «Скажите, что вы пошутили, княжич. У меня книги, часть которых очень хрупкие». «Конечно, это шутка», — быстро согласился я, чтобы не изводить лекаря. Хотя подумал при этом, что если доставку вещей поручит Зимину, то повезет, если он не будет пинать тюк из наволочки до самого порога дома. «Вы уже позавтракали?» Любовь Федоровна принесла поднос с едой и чаем. «Уверены, что это она?» Она оставила записку, пожелала, чтобы я съел все и выставил поднос за порог. «Если зайдет Иришка, то позвольте ей посидеть с Фомой», — попросил я. «Девушка к нему очень привязана». При упоминании о кухарке парень нахмурился. «Она должна уже проснуться. Может, стоит ее тоже осмотреть? Вы полагаете, она в порядке?» «Если бы что-то было не так, то Любовь Федоровна уже бы это заметила. Без ее ведома в доме ничего не происходит», — заверил я лекаря. «Понятно». Лаврентий замолчал ненадолго, затем неуверенно уточнил. «А вы постоянно видите ее, верно?» «Я некромант», — коротко ответил я, полагая, что это все поясняет. «Природа некромантии все еще покрыта мраком, Павел Филиппович», — вздохнул парень. «Мне кажется, людей с вашим цветом силы в империи куда больше, чем два человека. Но не удивлюсь, если этот дар принято скрывать. А может, те, кому не повезло иметь весомую в обществе фамилию, просто не доживают до возраста, когда могут за себя постоять?» «Что вы имеете в виду?» — нахмурился я. «Мастер, вы ведь не станете спорить, что не самые образованные люди считают ваш дар недобрым», — начал лекарь. «Что уж тут лукавить, многие аристократы Петрограда умудряются обходить меня по дуге, словно бешеного пса. А теперь представьте, как к юному некроманту отнеслись бы в какой-нибудь далекой деревушке или провинциальном городке, где обитают схизматики или люди старой веры, которые признают учение до Искупителя, особенно если этот подросток не дворянин, а бастард. И думать страшно», — согласился я. «У меня есть предположение, что ваш талант зреет вовсе не так, как у других одаренных», — продолжил Лаврентий Лавович. «К примеру, в записи жреца Романова 500-летней давности есть отметка, что некроманты с раннего детства способны видеть призраков или слышать их, а значит, таких детей могут считать бесноватыми». «Вы собираете материал для научной работы?» — предположил я. «Что вы?» — растерялся Лаврентий Лавович, и вновь его лицо покрылось красными пятнами. «Я просто любопытен чуть сильнее, чем стоило бы. Простите мою прямоту, Павел Филиппович. Мой отец часто говорит, что язык у меня имеет скорость большую, чем скорость мысли». «Вы близки со своим батюшкой?» Я ловко сменил тему. «Он тоже лекарь, но не работает с пациентами», — с готовностью сообщил Лаврентий. «На заслуженном отдыхе?» «Пока нет. Отец преподает на кафедре внутренних болезней в университете имени императора Константина. Его не отпускают на пенсию, потому как Синоду так и не удалось найти достойного преемника на его должность». «А вы выбрали это же учебное заведение?» — с интересом спросил я. Лекарь кивнул. «Все так. Вы не подумайте, помощи от батюшки ждать не приходилось. Он экзаменовал меня с суровостью, которую не проявлял никому. Даже несмотря на то, что я был самым молодым студентом на курсе». «Был? Вы ушли с курса?» «Нет, мастер Чехов». Парень пригладил волосы. «Я окончил университет экстерном. Так вышло, что мне учеба давалась относительно легко. Мне нравится читать». «Это похвально», — поддержал я парня, заметив, как он смутился. «Я не особенно любил ходить на занятия, если откровенно», — признался Лаврентий. Вас задирали? Нет, что вы. Лекарский курс не жалует насилие, да и батюшка моего опасались. Другие студенты не решались связываться с малолетним, к тому же сыном преподавателя. А мне было неинтересно общаться с более взрослыми ребятами, которые больше интересовались девушками из смежной группы, нежели учебой. А я люблю получать знания. И больше всего мне нравится ходить на семинары и дополнительные занятия. А еще я очень люблю библиотеки. Я невольно улыбнулся, видя, как лицо парня стало одухотворенным. В этот момент с кровати раздался шорох, и я резко обернулся. Фома сдвинулся, уронив руку, которую ему заботливо уложили на грудь, поверх одеяла. «Все в порядке», — успокоил меня Лаврентий. «Он иногда двигается, и это нормально». «Может, стоит привести его в чувство?» — обеспокоился я. «Рано», — Лаврентий Лавович внезапно посуровил. «Если он придет в себя, то лечение пойдет медленнее. У вашего помощника быстрая регенерация, и я хорошо подпитываю его силой. Но стоит понимать, что кроме внешних ожогов у моего подопечного есть внутренние повреждения». «Вы хотя бы пытались?» — подозрительно спросил я. Парень закусил губу и нехотя кивнул. Я попробовал разбудить его на рассвете. Он застонал, но не открыл глаза. И я принял решение вновь его усыпить. Не хочу рисковать. «Мне ничего не остается, как довериться вам, Лаврентий Лавович». Я положил руку ему на плечо. «Делайте то, что считаете нужным. Мы все будем ждать столько, сколько необходимо. Об оплате не беспокойтесь». «Не стоит об этом», — нахмурился Лаврентий. «Несмотря на то, что я был молод, мне все же позволили дать лекарскую клятву. И я здесь не для того, чтобы заработать. Мне важно поставить Фому на ноги». В дверь робко постучали. В поле оказалась Иришка. Девушка была бледной, одетой в платье, которое ей наверняка одолжила щедрая Виноградова. Ее влажные волосы были убраны в косу. Губы оказались искусны, а на скуле виднелась длинная царапина, уже успевшая затянуться. «Павел Филиппович», — она всхлипнула и принялась заламывать руки, — «скажите, что с ним все будет хорошо. Вы же не просто так решили оставить Фомушку дома. Не для того же, чтобы он тут умер и остался». «О, дура», — рядом появилась Любовь Федоровна и покачала головой. «А я-то думаю, чего она ходит туда-сюда и нож в кармане прячет? Наша кухарка решила отбить кота и уволочь его в лекарню». «С Фомой все хорошо. Здесь с ним работает лучший в городе лекарь», — мягко заговорил я. «Будет славно, если ты посидишь с ним и поговоришь. Хоть он и находится в лечебном сне, мне кажется, что твой голос лишним не будет». «Правда?» — с облегчением воскликнула девушка, неожиданно ловко обогнула меня и нырнула в комнату. «Ой!» Она заметила доктора и замерла на месте. «Простите за мой неуместный вид», — церемонно заявил он, поправляя на переносице очки. «Но я действительно лекарь, который занимается восстановлением вашего друга. Кстати, а как вы себя чувствуете?» «Да что со мной станется?» Иришка всплеснула руками, из ее рукава выскользнул нож и со звоном упал на пол. «Ой, а я все думала, куда я его задевала?» Виноградова подхватила столовый прибор и унесла его прочь. «Я же сделал вид, что ничего странного не произошло». Лаврентий деловито подвинул к кровати стул и предложил девушке на него присесть. «Откройте рот. Скажите «А», — скомандовал он, окончательно убеждая Иришку, что является лекарем. Я вышел из комнаты и направился к стоящей у подножья лестницы Алене. «Доброе утро, мастер», — коротко поклонилась она. «Доброе», — ответил я, направляясь в приемную. «Ваши документы принесли еще вчера. Вы знаете, что у вас нет паспорта?» «Все так», — плечи девушки поникли. «Батюшка не захотел справлять мне удостоверение. Сказал, что и метрики хватит. Я надеялась, что однажды смогу сама оформить документ». «Сейчас это легко можно сделать. Со свидетельством о рождении и справкой от лекаря вы можете получить паспорт». Девица повеселела и протянула мне записку. Почерк на бумаге я узнал сразу же. Он принадлежал Виноградовой. Женщина отписала девушке банковский счет и выдала инструкцию для его получения. Также она пояснила, что деньги со счета Алена может снять в любое время и распоряжаться суммой по своему усмотрению. «Я не совсем понимаю», — пробормотала Семенова. «Любовь Федоровна не бедная женщина, она решила выделить вам приданое». «Как я могу?» — попыталась возразить девушка. «Можете», — весомо заявил я. «Виноградова имеет право позаботиться о вас, не отказывайте ей в этом удовольствии». «Благослови вас, Искупитель». Девушка рассеянно оглянулась, пытаясь заметить призрака. «Не хочу вас торопить, но вы же знаете, что у нас случилась беда». «Знаю», — закивала Семенова. «Чтобы не привлекать внимания недоброжелателей к вам, я хотел бы передать вас в семью Сато прямо сегодня. Думаю, что вы сможете оформить документы с теми бумагами, которые я вам передал». «Я хочу остаться, чтобы помочь», — возразила смелая девушка. «Поверьте, мы справимся своими силами», — заверил я ее. Говорить, что ее нахождение здесь будет нас только отвлекать, я не стал. Одной Виноградовой в доме вполне достаточно, а учитывая, что тут оставались еще Иришка и Лаврентий, то людей в доме было больше, чем достаточно. «Конечно», — я указал на телефон, стоящий на столе Арины Родионовны. «Я оставлю вас, чтобы не смущать. Воспользуйтесь аппаратом». «Спасибо». Семенов направился к телефону, я же взглянул на стол секретаря. И понял, что утро без Нечаевой кажется странным. Я уже привык к приходам секретаря, аромату ее духов, стуку каблуков по доскам пола. К тому, как она заваривала чай, перебрасывалась шутками с Фомой. Я старался не думать о том, что его мне тоже отчаянно не хватает. Я прошел в свой кабинет, оставив Алену разговаривать с Сато, и прикрыл за собой дверь. Сел за стол, и в этот момент в кармане пропищал телефон. Я взглянул на экран, где высвечивалось короткое сообщение от старшего Чехова. «Нам нужно встретиться сегодня в городе. Позвони сам или через секретаря и назначь время». Я задумался, вертя телефон в руке. Филипп Петрович решил назначить встречу в городе. С одной стороны, это было понятно. Семья должна появиться на людях, чтобы показать, что не боится покушений. С другой, я все же думал, что он заедет сюда. И это немного ломало мои планы. Тут в приемной хлопнула дверь. Я точно помнил, что запирал ее, а значит, пришел кто-то из знакомых, и Виноградова ему открыла. В приемной послышались голоса, мужской и женский. Слов я не разобрал из-за плотно прикрытой двери. Семенова что-то им ответила, и гости направились к кабинету. А через секунду дверь распахнулась, и на пороге я увидел Белова и Иванова, из-за плеча которого выглядывал встревоженный Суворов. «Чехов, мог бы и позвонить, сообщить, что с тобой все в порядке», — начала Алиса. «Вчера выдался очень тяжелый вечер», — просто ответил я, — «так что сообщаю сейчас. Со мной все в порядке. Вы прибыли по делам?» «Ваш отец распорядился поставить за домом наблюдение», — ответил Иванов. «Неужели сам начальник третьего отделения назначен мне в охрану?» — не удержался я от саркастического комментария. Дмитрий нахмурился, поджал губы и покачал головой. «Нам нужно допросить тех, кто был в Империале. Вчера ничего не вышло, у девушки был шок, а сегодня оказалось, что кустодии забрали хворых из лекарни. Вряд ли они скажут что-то полезное. Павел Филиппович, ну сами понимаете, такая уж процедура». Иванов развел руками, словно извиняясь, а затем добавил. «Прямой приказ Филиппа Петровича». Я поджал губы, но кивнул. Чехов не имел права вести это дело напрямую и поручил его Иванову. Думаю, если Дмитрий поможет начальнику охранки, отец будет должен ему услугу. Поэтому я не стал разочаровывать жандарма и говорить, что это дело, скорее всего, заберут кустодии. Просто ответил. Побеседовать получится только с девушкой, Иришкой. А Фома Питерский, который был за рулем, сейчас лежит без сознания. Жандарм кивнул и добавил, вынимая с кармана блокнот. «А вы как думаете?» «Кому я перешел дорогу?» — вопросом на вопрос ответил я. «Версий у меня очень много». И начал загибать пальцы. «Почти все промышленники Петрограда, рабочие которых приходили ко мне за консультациями. Друзья или бастарды Добронравова, которого убили в камере Острога. Родня покойного Васильева». Жандарм быстро записывал все в блокнот, и я заметил, как удивленно поднимаются его брови. Я же невозмутимо продолжил. «Промышленники из гильдии энергетиков, благодаря мне потерявшие 10 тысяч. Черная сотня. Потемкин или Райская. Эти две ждут суда в Остроге», — оборвал меня Дмитрий. «Мы оба понимаем, что из-за строго можно вести дела в городе», — просто ответил я, — «были бы деньги. А у этих дам их, думаю, предостаточно». «И все это за неполный месяц», — вздохнул жандарм и перестал записывать. «Я понял, мастер Чехов. Запрошу перечень закрытых вами заявок в палате адвокатов. А кроме этой версии, может быть, покушение связано с семьей?» «Об этом лучше спросить у Филиппа Петровича», — ответил я. «Мне не довелось вступать с кем-то из дворян в конфликт вне работы». «А Гагарин?» — уточнил Суворов, стоявший за спинами жандармов. Иванов обернулся к прокурорскому практиканту и с интересом взглянул на него, ожидая продолжения. «Это обычная бытовая ссора», — отмахнулся я. «Молодому Гагарину не понравилось, что я грубо ответил его спутнице. Я предложил ему дуэль, но все обошлось. Не думаю, что он настолько злопамятен, чтобы нанимать бомбистов». Но Дмитрий все же записал ими в блокнот, затем закрыл его и убрал в карман. «Нам нужно допросить девушку, Иришку», — напомнил он. «Где ее искать?» «В жилом крыле», — ответил я. «Алена вас проводит». Иванов кивнул и хотел было выйти из кабинета, но я его остановил. «Мастер Иванов, мне нужно с вами поговорить». И добавил. «Наедине». Жандарм кивнул и обернулся к Алисе Суворову. Приказать сотруднику прокуратуры выйти он не мог, но Белова быстро схватила того за рукав и вывела из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Вы узнали адрес лаборатории и кабинета нотариуса?» — уточнил я. Жандарм кивнул. «Отлично, тогда предлагаю сегодня отправиться на дело». «Сейчас?» — удивленно переспросил Дмитрий. «Ну что вы, мастер?» — удивился я. «Кто же грабит кабинет нотариуса и лабораторию днем? Нас попросту засмеют. Мы пойдем на дело вечером. Вы же хотели как можно быстрее оспорить завещание. И если сегодня мы найдем что-нибудь полезное, то завтра вы уже напишите заявление в коллегию нотариусов». «Но на вас вроде как покушаются», — начал было жандарм. «Но я только махнул рукой. Думаю, вы отличный боец, и вместе мы сможем дать нападающим отпор». «А если не выйдет?» «Значит, будем вдвоем бродить призраками. Все веселее, чем одному. А если мне повезет, я воскресну и воскрешу вас». Жандарм побледнел, но все же неуверенно кивнул, начиная понимать, что в ближайшее время мне ничего не грозит. Скорее всего, заказчик уже осведомлен о том, что покушение не удалось. А сегодня у дома появилась машина жандармов, так что если за жилищем следят, то решат, что меня взяли под защиту. К тому же сегодня я собирался появиться в городе в сопровождении кустодиев. Впрочем, Дмитрию об этом знать не обязательно. «Отлично. Сообщите в жандармерии, что сегодня вечером вы будете вести наблюдение за моим домом. Если все пойдет не по плану, лучшего алиби не придумать. У вас есть одноразовая обувь?» «Это как?» — не понял жандарм. Я поморщился. «Чему вас только учили на криминальном деле? Если нас поймают, прямыми уликами будут следы обуви и отпечатки пальцев. Поэтому нам нужна будет обувь, которую не жалко будет потом сжечь, и перчатки. А чтобы скрыть лица, нам понадобятся черные маски». «Найду», — буркнул Дмитрий, и я улыбнулся. «Поздравляю вас, мастер Иванов. Вы прирожденный разбойник». Зазвонил лежащий на столе телефон. Я взглянул на экран и быстро попрощался. «До вечера, мастер. Вы же еще хотели опросить Иришку?» Жандарм намек понял. Кивнул и вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Я же быстро принял вызов. «Доброго дня, мастер Чехов», — послышался знакомый голос главы кустодиев. «Это как посмотреть», — не согласился я. «Вы пока еще живы, а значит, он добрый», — возразил Морозов. «Я хотел бы с вами встретиться, обсудить насущные дела». «Охотно», — ответил я, быстро прикинув, как отделаться от князя Чехова. «Мы можем заехать за вами», — предложил кустодий. «Конечно». «Уже подумали, кто это мог быть?» «Полагаю, друзья одного светлого, потому что это их почерк». «Или кто-то пытается все на них свалить, чтобы пустить нас по ложному следу», — возразил Александр. «Это было бы плохо», — ответил я и добавил. «Для вашей организации. Дело наверняка засекречено, и если мое имя всплыло у нужных людей, значит, кто-то из вашей конторы сливает информацию». Динамик ненадолго замолчал. Затем Морозов произнес. «Мы прибудем через полчаса, Павел Филиппович». «Буду ждать», — ответил я и отключил телефон.